Глава 18. Амаль. «Расслабься, Льюти. Еще ничего не произошло, а ты уже вся как натянутая струна». Его хриплый, возбужденный наставнический голос над ухом, а у нее голова кругом. «Она бредит? Она сошла с ума? Почему она позволяет ему это делать с собой? Почему решила скинуть с себя простынь и теперь просто беспомощно наблюдать за тем, как он беззастенчиво и жадно рассматривает ее тело в отражении того самого медного диска на стене. Он разглядывал ее не как жадный вор, дорвавшийся до запретного. Напротив, в его взгляде словно читалось то, что он осматривает свою собственность, словно она уже была его. В душе поднялся тихий протест, Амаль попыталась было вывернуться, но он умело накинул невесть, откуда взявшуюся в его руках нить из жемчуга, ей на шею и нежно погладил гладкими бусинами кожу, держа ожерелье с двух сторон, словно поводья. «Посмотри, как красиво жемчужины смотрятся на твоей молочно-белой коже, Льюти. Глаз не оторвать. Что может быть красивее жемчуга на женщине? Вы как единое целое. Видишь? У жемчуга и у женщины одна природа, одно предназначение – доставлять удовольствие и радовать глаз. Он ведет ниткой все ниже и ниже, вдоль плеч, опускается к груди и умело зацепляет соски жемчужинами, действительно даже не касаясь пальцами ее кожи. А Амаль уже дрожит. То, что он делает, необыкновенно чувственно, странно, пугающе и влекуще. Перед глазами все еще его насмешливый взгляд, когда она в сердцах сказала, что в сексе нет ничего приятного. А в ушах его бархатный голос, эхом отбивает по ее обостренным нервным окончаниям. «Ты даже не представляешь, сколько я могу тебе показать, какое удовольствие могу дать». Ей хочется, ей страшно. А вдруг это очередная уловка, очередная игра? Просто очередной мужской обман. Этой мысли не суждено надолго задержаться у нее в голове, потому что он спускается все ниже, теперь лаская перламутровыми горошинами ее лобок. «Мне нравится, что ты такая гладкая тут», — трогает губами ее мочку, жарко дышит, опаляя своим мужским ароматом. «Я хотел бы тебя вылизать, Льюти. Ты не знаешь еще, как это будет приятно для тебя». «Фахт, нет!» – шепчет она в ответ, судорожно хватая его за запястье, трясясь от возбуждения, капризно постановая, а потом не выдерживает, невольно ахает. Он умело опускает нить вдоль одной ноги и заставляет ее вытащить ее из жемчужного плена. Теперь ожерелье между ее ног. Он натягивает нить не сильно, но ощутимо, и она впивается в нежную розовую плоть, нанизанными на нее жемчужинами. Амаль зачарована, затаив дыхание, словно оцепеневшая, наблюдает в зеркале за тем, как жемчуг приоткрывает ее розовую сердцевину, автоматически раздвигая ее нижние губы. Почему снова ощущение, что он впрыснул в нее какой-то парализующий яд, и она просто застыла, не в силах ему противостоять? «В природе нет двух одинаковых жемчужин, Льюти. Каждая из них уникальна, как и суть истинной женщины. Мифы Древней Греции повествуют о появлении жемчуга из капель, скатившихся с волос прекрасной богини Афродиты в тот момент, когда она выходила из морской пены». Говорит соблазняюще, ритмично двигая жемчужную нить, тем самым создавая нестерпимо томительное трение. Согласно китайской легенде, жемчуг – это тягучий лунный свет, попавший в полнолуние в раскрытую ему навстречу раковину. Там он застыл и превратился в крохотную белоснежную луну, такую же круглую и серебристую, как настоящая. Фахт немного ускоряется в своих действиях. Он не касается ее тела своим голым торсом, но она так ощутимо чувствует исходящий от него жар. Ей страшно обернуться и увидеть его полностью обнаженным. А ведь он тоже скинул с себя простынь. Амаль буквально давится от новых, неизвестных ей эмоций. Она в одно и то же время безвольна и преисполнена бешеной, бьющей от него энергией. Это так нестерпимо, так пленительно. Чувствует, как влага щедро стекает по внутренней стороне ее бедра. Это не остается незамеченным им. Девушка видит в отражении, как расплывается его рот, открывая белоснежные зубы в сладострастной улыбке. «Но самая моя любимая легенда была придумана моим народом, Льюти. Кто знает, может быть, это все и не легенда, а быль. Мы верим, что дождевая капля, покидая грозовую тучу и падая в воды океана, когда-то заявила о своем ничтожестве в сравнении с ним. Океан оценил ее скромность и смиренную покорность. Он сохранил ее, сберег в ней цвет радуги и сказал, что отныне она будет самым драгоценным из сокровищ, будет повелевать морем и завораживать своей красотой. После этих слов он превратил каплю в жемчужину. Красиво, не находишь?» Резко натянул нить, тем самым ощутимо зацепив клитор. Его маневры теперь были столь решительными и активными, что девушка невольно начала стонать и учащенно рвано дышать, непроизвольно выгибаясь. «Все очень просто, моя сладкая, маленькая Льюти. Достаточно только признать власть мужчины над собой, и этот самый мужчина вознесет тебя к небесам». С этими словами он снова натянул нить, и острая волна удовольствия пронеслась по телу девушки. Внутри, по центру живота, зарождалось какое-то удивительное тепло, разливающееся по венам. Ее женское естество стало стремительно распускаться, словно цветок, разрастаясь своими извилистыми побегами экстаза по каждой клеточке тела. Не помня себя, она откинула голову на плечо Фахда, жадно впитывающего ее реакцию в отражении их тел. «Льюти», — шептал он ей, делая их соитие без контакта нестерпимо сладостным. «Малышка, как же ты прекрасна! Как я хочу тебя!» «Фахт!» — стонет она, все еще закатывая глаза от неутихающих всполохов кайфа. «Что со мной происходит? Что ты сотворил со мной?» «Это оргазм, Амаль!» — кусает мочку. «Ты когда-нибудь ласкала себя в постели или ванной пальчиками?» Она молча закусывает губу, отводя смущенно глаза даже от их отражения, а он усмехается. «Знай, что какими бы умелыми ни были твои ручки, как бы виртуозно ты себя ни доводила, это ничто в сравнении с тем, что может подарить тебе настоящий мужчина. Тебе хорошо сейчас. Хорошо от того, что я дал тебе почувствовать одним лишь движением жемчуга по твоей розовой плоти. Поверь мне, это тоже ничто по сравнению с тем оргазмом, который ты испытаешь, когда буду глубоко в тебе. Ты ни с чем и никогда не перепутаешь оргазм от близости со своим мужчиной. Ты сойдешь с ума от удовольствия. Даже представить себе не можешь. Только скажи мне «да». Дай мне показать тебе, о чем все это. Почему люди готовы идти на самые невероятные, самые возвышенные и самые низкие поступки ради секса. Дай мне шанс открыть тебе суть нашего бытия, ибо это удовольствие и есть жизнь». «Фахт», — шепчет она, закрывая лицо руками. В ее тоне и действиях все смятение мира. Вот оно, само воплощение соблазна, когда душа разрывается от сомнений и терзаний. Она всего в шаге от того, чтобы на ощупь бежать за ним без оглядки, а может, падать в бездну. «Льюти», — кусает ее в шею с полурыком, полустоном и снова натягивает бусины, как узцы. «Расслабься и доверься мне. Я не предам. Со мной твое счастье и спасение. Давай же, мы оба с самого начала знали, что будет именно так, малышка. Когда еще в детстве ты смотрела на меня, а я на тебя, как ты сказала мне, дико. Ни у одного из нас не было ни малейшего шанса прожить эту жизнь друг без друга. Мы всего в шаге от своей судьбы. Посмотри в наше отражение. Это наше будущее. Быть вот такими вот переплетенными вместе всегда. Мактуб». «Фахт», — снова шепчет она, почти сдаваясь, умоляюще, открывая для него опьяненные в буквальном и переносном смысле подернутые поволокой глаза. «Все, что захочешь, Амаль. Только скажи, Я уважаю твой выбор». «Прикоснись ко мне там, ру...» — говорит и заливается краской. «Рукой», — повторяет с выдохом, захлебываясь в собственных эмоциях и стыде. Ему не нужно второго приглашения. Не успела она договорить, его пальцы начинают умело порхать по внутренней стороне ее бедра. А потом резко входят в ее мокрое лоно. Амаль выгибается дугой, потому что удовольствие снова начинает накатывать какими-то болезненно чувствительными спазмами. «Как ты сказала? Базама? Доить верблюдицу двумя пальцами? Варварство! Для этих пальцев можно найти гораздо более полезное применение». Девушка не понимала, что происходит с ней. «Может быть, это какое-то зелье? Почему сейчас, смотря в эти потемневшие от вожделения темно-зеленые глаза через отражение, она чувствовала такое нестерпимое желание? Словно это уже была не она. Словно она в космосе. Словно она — средоточие атомов, и они покорно движутся по мановению законов физики и высших сил. И ничего от нее не зависит. Волю давно отняли. Он отнял. Почему этого дикого, нестерпимого желания не было с Анваром, мужчиной, которого, как казалось, она любила всю жизнь?» «Только руками льете», — говорит он, порочно улыбаясь и ритмично двигая в ней двумя пальцами. «Одно твое слово, малышка. Одно слово. Скажи мне «да», и ты поймешь, жизнь уже не будет прежней. Все обретет иной смысл». Она мучительно стонет в голос, отчаянно скомкивая руками простынь. Кусает губы почти до крови, встречая его сдавленный рык похоти от этого ее действия. Фахт не выдерживает, резко разворачивает ее лицо к себе и впивается в сочные губы грубым поцелуем. Аккуратная, но аппетитная грудь Амаль вздымается и опускается в такт ее рваному дыханию. И он уже вовсю сжимает ее второй рукой, болезненно цепляя сосок. Еще чуть-чуть, и вот... Точка невозврата пройдена. Амаль распахивает свои прекрасные голубые глаза с расширенными зрачками и чуть приоткрытыми раскрасневшимися от собственных укусов губами, смотрит в медный диск, где играют блики от приглушенных лампад и их томных взглядов. И тихо, одними губами, говорит ему свое «да».